Суимен сверкнула глазами, но кивнула и удержала улыбку. «Если говорить прямо, то я хочу, чтобы ты помог нам уйти. Так делай, правда, в этом». Сохраняя безразличие, Кай Ян подметил: «Я похож на человека, который на это способен». Однако равновесие Цуимен не рухнуло. «По крайней мере, у тебя не запечатана истинная ци. Откуда я могу знать, если не спрошу у тебя?» Слабо вздохнув, она продолжила: «Мы с Сиамань от тебя отличаемся. Нашу культивацию ограничили, и мы не можем даже защищаться, что уж говорить о побеге. А что, ты планируешь остаться тут навсегда?» Сказав это, она кокетливо прикрыла рот. «И правда, тут у тебя есть привлекательная королева демонов, которая может не беспокоиться о ресурсах для культивации, очаровательные красавицы, прислуживающие твоим прихотям. Понимаю, никто не захотел бы уходить. Хочешь меня задеть?» Усмехнулся Кай Ян. «Не думай, что это легко». Суимен нахмурила брови. Поняв, что с Кай Яном справиться нелегко, она попробовала более прямой подход. «Хорошо, буду откровенна. Какие условия я должна предложить, чтобы ты помог мне и Сиамань отсюда сбежать? По-твоему, у меня есть силы, чтобы помогать вам?» Помрачнел Кай Ян, явно недовольный самоуверенностью женщины. «Я рассчитываю на твои необычные отношения с привлекательной королевой демонов. Если ты замолвишь за нас Сиамань словечко, разве она не захочет нас отпустить? Да и семья Цу и долина фиолетового папоротника заплатит за наше освобождение любую цену, которую она назовет». Подметив, что Кай Ян задумался, Суимен поспешно добавила: «Все, о чем я прошу, так это о том, чтобы ты замолвил слово за нас, Сиамань, а я ее увидеть не могу. Если бы было иначе, я бы к тебе не пришла. Я тоже не могу сейчас ее увидеть». Холодно фыркнул Кай Ян. «Разве прежде не она не хотела видеться с тобой чаще?» На лице Суимен проступило неверие. «Шань Цин Ло сейчас не в городе ароматов. Видимо, она с экспертами города отправились в земли грозового короля зверей. Плевать, веришь ты мне или нет, меня это не касается». На самом деле Кай Ян узнал об этом случайно. Несколько дней назад, подслушав разговоры экспертов Бессмертного Вознесения, которые наблюдали за его сражением с Лэ Юем, он узнал о причине отсутствия Шань Цин Ло. Его втянули в жаркую битву, однако бдительности он не ослабил. «Ах!» – воскликнула Цуимен, глаза ее блеснули волнением, и она быстро спросила: «Раз ее нет, почему бы тебе не уйти? Или ты правда планируешь остаться тут навсегда?» «Остаться тут? Куда ты хочешь, чтобы я ушел?» Вдруг похолодел Кай Ян, взгляд его наполнился нескрываемым негодованием. «Ты можешь уйти», — вдруг задохнулась Цуимен. «Верно, если он уйдет. Высший небесный павильон разрушен, а все старцы, старшие и младшие, разбежались. Куда ему идти? Кажется, ему правда некуда идти». Слова Кай Яна заставили Цуимен устыдиться. Она не знала, что Кай Ян тоже отмечен печатью поиска души Шань Цин Ло. Даже если бы Кай Ян сбежал на край земли, Шань Цин Ло все равно нашла бы его, так что попытка побега стала бы пустой тратой времени и сил. Глава 325. Победа. «В таком случае, возвращайся со мной в семью Цу», — неожиданно предложила Цуимен. Взгляд ее был совершенно искренним. Безусловно, это была хорошая возможность. Суимен видела, какие сложные отношения связывают Кай Яна и Шань Цин Ло, и если она предложит достаточно привлекательные условия, то несомненно заставит его присоединиться к семье Цу, а страдания и беды этого периода окажутся весьма полезными. Суимен была решительной женщиной, естественно, она понимала, что делать. «Должно быть, молодая госпожа Цу шутит», — безразлично посмотрел на нее Кай Ян и усмехнулся. «Напротив, я очень серьезно». Суимен убрала волосы за ухо. «Я могу предложить тебе лучшие отношения, нежели тут, любые ресурсы для культивации, которые ты пожелаешь, красавец, которые будут тебе служить». Старшая Цу удивленно воскликнула Ло Сиамань. Она не ожидала, что Суимен будет так переманивать Кай Яна на свою сторону. Семья Цу была одной из восьми великих семей династии Хань. Они повелевали огромным наследием и обширными землями. Многие культиваторы мира охотно продали бы душу за возможность присоединиться к ней, но семья Цу всегда смотрела на них свысока и не принимала в свои ряды ни одного эксперта. А теперь, так дорого стоил несколько экспертов Бессмертного Вознесения, верно? Неужели этот жалкий мальчишка дорого стоит? Хоть Ло Сиамань не нашла поведение Цуимен странным, однако она понимала, что та всегда рассуждает трезво. Раз она осмелилась сделать такое предложение, возможно, Кай Яна стоило завербовать. Ло Сяомань уже не смела недооценивать Кайяна и изо всех сил за ним наблюдала. «Как насчет этого? Мое предложение серьезно», — сказала Цуи Мэн, торжественно глядя на Кайяна. Кайян нахмурил брови. Он не ожидал, что сердце женщины окажется таким же твердым, как ее способности. Судя по тому, что он узнал за это время, он понял, что если эта женщина не споткнется в пути, то в будущем достигнет больших высот. Если этого недостаточно, если ты хочешь жениться на любой женщине из семьи Цу, кроме меня, я могу здесь и сейчас тебе это пообещать. У меня есть младшая сестра, которая красива и талантлива. Вдруг Кайян игриво посмотрела на нее. Ты не можешь соблазнить меня красавицами. Услышав его слова, Цуи Мэн не сдержала смеха, и ее яркие глаза вспыхнули светом озорства. Правда, но сейчас это была случайность, спокойно ответил Кайян без вины и смущения. Прекрасно, тогда делай выбор, сказала Цуи Мэн, но Кайян остался безразличным, и она стала выходить из себя. Если бы она предложила такие привлекательные условия любому другому юноше, он сразу послушно согласился бы. Однако этот жалкий ублюдок не обманулся ее соблазнами. Неужели этот жалкий ублюдок такой жадный? Нет, спасибо, меня устраивает то, что уже есть, решительно ответил Кайян, не желая больше тратить на это время. У Цуи Мэн дернулось лицо, и она вновь улыбнулась. Что ж, подумай, если когда-нибудь передумаешь, не стесняйся и найди меня. Двери семьи Цу всегда для тебя открыты. Она понимала, что заставить его нельзя. Единственный способ победить – дать ему свободу выбора. Если настаивать и дальше, то он лишь разозлится. Втайне она была расстроена, что повела себя слишком импульсивно. Но его небрежность сердила Цуи Мэн и вызывала у нее беспокойство. В любом случае, ты сможешь замолвить за нас словечко, когда будешь говорить с привлекательной королевой демонов. Если я снова ее увижу, Кайян нахмурил лоб и пожал плечами, как видишь, я тоже заключенный, просто мое жилье лучше вашего. Хорошо, радостно улыбнулась Цуи Мэн, в любом случае, если мы переживем это испытание, я вернусь в семью Цу и непременно защищу и тебя, и твой высший небесный павильон. Кайян снова посмотрел на нее, и его глаза впервые вспыхнули, но быстро вернулись к прежнему спокойствию. Последние слова Цуи Мэн наконец убедили Кайяна. Кивнув, он закрыл глаза и продолжил медитировать. Цуи Мэн поняла, что он правда культивирует. Переглянувшись с Ло Сяомань, она пожала плечами и сказала ей, «Пойдем». «Точно», — вдруг сказал Кайян, «если хотите помыться на первом этаже, дайте знать Юньли, Жо Юй и Жо Цинь, чтобы они подготовили теплую воду, а я ушел из комнаты». Поняв, что он слышал ее разговор с Ло Сяомань, пока они поднимались по лестнице, Цуи Мэн покраснела. «Спасибо, надеюсь, в будущем мы не будем враждовать», — тихо сказала Цуи Мэн, пристально посмотрев на Кайяна. Внизу Ло Сяомань не сдержалась и спросила, «Старшая Цу, этот парень и правда так дорого стоит?» Задумавшись, Цуи Мэн кивнула, «Да, из всех людей, с которыми я сталкивалась, он самый непостижимый. К тому же, мы не виделись всего 2 недели, а он уже стал сильнее. Его уровень ниже моего, но я все равно чувствую исходящее от него неосязаемое давление. Возможно, потому что наша истинная Ци запечатана. Если бы не это, мы бы его не боялись». «Нет», — медленно покачала головой Цуи Мэн, «я верю инстинктам. Полагаю, он даже талантливее Лю Цинья из семьи Лю. Ах, думаешь, он превосходит первого молодого лорда из 8 великих семей?» Глаза Ло Сяомань наполнились изумлением. «Я учитываю лишь 7 великих семей. В конце концов, семью Ян можно не считать», — улыбнувшись, Цуи Мэн подумала, как семья Ян воспитывает своих детей. Размышляя, она вдруг вспомнила, что фамилия Кайяна тоже Ян. Не мог же он, этого не могло быть. Хоть она и не признавала молодых лордов семьи Ян, она знала, сколько им лет. Один из прямых потомков семьи Ян, младший сын, был того же возраста, что и Кайян, и говорили, что этот молодой лорд родился с врожденным дефектом и вообще не обладает способностью к культивации. Но его безжалостное и властное поведение было таким же, как у семьи Ян. К счастью, у него нет происхождения. Если бы у него были покровители, хе-хе. Цуи Мэн с улыбкой покачала головой. Она родилась с задранным носом, и немногие молодые лорды удостаивались ее внимания, однако теперь было иначе. Что-то требовало, чтобы она обратила на него внимание. Болтая, они вышли на улицу, нашли Юньли и попросили ее приготовить горячую воду, после чего осторожно погрузились в ванну на первом этаже. Не обращая на них внимания, Кайян оставался на втором этаже и культивировал. Вишнево-красные губы Билла уничтожили демонов, которые жили в душе Кайяна последние несколько месяцев. Это помогло ему расслабиться, когда он снова стал культивировать. Кайян чувствовал себя обновленным и внутри, и снаружи, впервые за год. Его психическое состояние значительно улучшилось. Улучшилось настроение, заметно возросла и скорость, с которой он культивировал. Кайян не прекращал изучать истинный путь алхимии, хоть у него и не было таблеток, восполняющих духовную энергию. Исчерпав духовную энергию, он несколько часов ждал, чтобы душа восстановилась. Не теряя ни минуты, он культивировал тайное искусство истинной Ян. В то же время он культивировал закаленное тело и жег благовония из книги. Они долго там лежали и порядком запылились. Теперь настал период спокойствия, и Кайян снова достал их. Через 3 дня в город ароматов вернулась Шань Цинло. Первым делом она посетила павильон успокаивающего феникса. Дьявольская женщина казалась гораздо более кокетливой и манящей. Все ее существо источало ауру соблазнения, а изящное худое тело казалось нежным и хрупким, хотя содержало мощную взрывную силу. Она была не только самой красивой женщиной мира, но и одной из великих мастеров, чего никто не мог отрицать. Глядя на Кайяна очаровательными прозрачными глазами, она очаровательно хихикнула. «Вижу, жалкий ублюдок, ты хорошо себя вел». Сохраняя равнодушие, Кайян холодно фыркнул. «Я занимался самопознанием». «Не ворчи», — ответила Шань Цинло. «Я приказывала красавицам хорошо тебе прислуживать, но Юньли сказала, что ты никого не съел. Не думала, что ты окажется таким прилежным». Шань Цинло смотрела на него с удивлением. «Конечно», — ответил Кайян, однако его мучила совесть. Рассмеявшись, Шань Цинло наклонилась к нему и прошептала на ухо. «Било неплоха, правда?» «Так», — покраснел Кайян, поняв, что его разоблачили, и сменил тему. «Зачем ты пришла?» Да так, изогнувшись нежным телом, Шань Цинло надела застенчивую маску, села на кровать рядом с ним и спросила: «Тебе здесь скучно? А ты как думаешь?» Холодно посмотрел на нее Кайян. Шань Цинло пожала плечами. «Почему бы тебе не прогуляться? Куда я могу пойти? А куда ты хочешь? Никто тебя не держит». Уставившись на нее, Кайян понял, что именно она сказала. Во взгляде у него мелькнуло подозрение. «Хочешь сказать, я могу отсюда уйти?» «Конечно, разве я говорила, что тебе нельзя уходить?» «Ха-ха, ты...» Кайян хватал ртом воздух. Его переполняли жалобы. «Ладно, не сердись», — вдруг посерьезнела Шань Цинло и торжественно сказала: «Я пришла, чтобы сказать, что ты можешь уйти. В конце концов, нельзя победить человека, заперев его в клетке. Да, держа меня тут, ты не можешь удержать мое сердце». Кивнул Кайян и нетерпеливо продолжил: «А печать поиска души? Давай пока оставим ее, иначе как мне снова тебя найти?» Шань Цинло прикусила красные губы. Вид у нее был немного грустный. «Хорошо», — не стал настаивать Кайян. Шань Цинло сказала, что он может уходить, но Кайян не очень-то обрадовался. По крайней мере, он не ощутил волнения, которого ожидал. Наверное, потому что понимал, что у дьявольской женщины нет к нему ни капли злого умысла, и хотя технически она его сюда заманила, он не ощущал какого-то негодования, не говоря уж о том, что Кайян, пользуясь ее именем, получил много преимуществ, не понеся никаких потерь. Если бы Кайян не вторгся тогда случайно в ее море знаний, если бы он не увидел ее затаенных мыслей, то уже давно перестал бы вести себя с ней вежливо. Глава 326. Злая пещера. «О, точно, что ты собираешься делать с Цу и Мэнной Ло Сиамань?» — спросил Кайян, изогнув бровь. «Ло Сяньмань не так уж и важна. Долина фиолетового папоротника неплоха, но их влияние не может сравниться с влиянием семьи Цу, к которой принадлежит Цу и Мэн. Конечно, я все насчет них понимаю», — мягко улыбнулась Шань Цинло, — «но я пока не могу их отпустить, я хочу вывести их завтра на поле боя». «Поле боя?» — полюбопытствовал Кайян. «Да, многие силы великой династии Хань уже довольно давно ведут кампанию против Святой Земли», — непринужденно ответила ему Шань Цинло. «Что ты собираешься делать, когда выведешь их на поле боя?» «Естественно, у меня есть план. Или ты тоже хочешь меня сопровождать?» «Нет, спасибо», — Кайян потянулся всем телом и издал легкий смешок. «Я наконец достиг определенной степени свободы, так с чего мне следовать за тобой, чтобы мной можно было манипулировать?» «Пф, какой неблагодарный, В ответ на искренность я получила такую злобу. С горечью посмотрела на него Шань Цинло. Нахмурившись, Кай Ян вдруг кое-что вспомнил. «Точно, я хотел тебя кое о чем спросить. Кто такие злые духи? И что такое злая пещера?» Шань Цинло вдруг удивилась. «Где ты про нее услышал?» «Сражаясь с Лэй Юим, я слышал, как в толпе говорили, что одну из своих боевых техник он получил от злых духов, которые живут в злой пещере». Шань Цинло кивнула, не спрашивая, что произошло между Кай Яном и Лэй Юим. Благодаря ее проницательности, она догадалась, что вина лежит на Било. Собравшись с мыслями, она ответила: «Злая пещера – крайне странное и опасное место, полное существ, которых мы называем злыми духами. Техника Лэй Юя из фиолетовой демонической ци пришла оттуда, но он пока не может раскрыть ее полностью. Хочешь испытать ее на себе?» «Хочу», – не стал отрицать Кай Ян. В конце концов, когда он очистил остатки фиолетовой ци, он понял, что она чем-то похожа на злую ци, хранящуюся в его несгибаемом золотом скелете, что вызвало у него интерес. Он хотел понять, что за тайны скрывают злые духи из злой пещеры. Если ему повезет, он сможет раскрыть хотя бы часть тайн своего золотого скелета. Теперь, когда на мир погрузились хаос и дым битвы, Кай Ян остро осознал, что его силы слишком малы, и на ситуацию в целом он повлиять не может. Нужно было найти место, чтобы набраться сил и приготовиться к тому, что будет дальше. «Ты хочешь туда пойти?» – нахмурилась Шань Цинло, видимо, не желая разрешать этого, но скоро с ее тонких губ сорвался вздох. «Ладно, кажется, ты культивируешь какую-то злую культивационную технику. Поход туда может принести тебе толк, но злая пещера находится на землях короля призраков Инь. Там значительно хуже, чем в городе ароматов, можно сказать, там повсюду враги. Завтра я пошлю с тобой Било, она знает туда дорогу. Она поможет тебе обойти опасные места». «Хорошо». На рассвете следующего дня прибежала Било. С тех пор, как они уединились, эта очаровательная девушка больше никогда не появлялась перед Кай Яном, и сегодня, столкнувшись с ним, покраснела. Сердито глядя на Кай Яна, она произнесла: «Госпожа поручила отвезти тебя к злой пещере. Жалкий ублюдок, пусть ты ищешь смерти, но зачем выбирать такое место и заставлять юную даму вести тебя туда? Серьезно, так раздражает, что мне приходится бегать». Кай Ян лишь засмеялся и почесал затылок. «Заранее спасибо. Прекрасно, прекрасно, тебе нужно навести тут порядок. Если нет, то пойдем, пещера не так уж и близко от города ароматов. Путь туда и обратно займет как минимум несколько дней». «Нет, пошли». Когда они собирались покинуть дворец, они столкнулись с Шань Цинло, которую сопровождали Цуи Мэн и Ло Сиамань. Они словно специально поджидали Кай Яна. Пока они переглядывались, Кай Ян заметил подавленные и отчаянные лица Цуи Мэн и Ло Сиамань, которые словно молили Кай Яна замолвить за них словечко, чтобы избавить их от затруднительного положения. Но Кай Ян, нахмурив лоб, сделал вид, что видит их впервые в жизни. Шань Цинло явно не хотела их убивать, она забрала их с другой целью. «Я провожу вас. Через полдня мы разделимся, это сэкономит вам немного сил», — улыбнулась Шань Цинло, махнув рукой. Их всех окутала нежная ци, и она вылетела из города ароматов. Ощутив эту нежную ци, похожую на дуновение ветра, Кай Ян нахмурился. Цуи Мэн и Ло Сиамань впали в отчаяние, еще раз осознав, как тщетно пытаться сбежать от привлекательной королевы демонов. За миг они пролетели несколько тысяч метров. Шань Цинло прошептала Кай Яну: «Злая пещера находится на землях короля призрака Инь, но на тебе моя печать, и никто не должен тебя провоцировать. Однако избегайте конфликтов, люди там не такие, как в городе ароматов. Било может лишь отвезти тебя туда». «Да», — кивнул Кай Ян. «В злой пещере живут злые духи, каждый год много людей что-то от них получают, но еще больше людей умирают. Но заходи слишком глубоко в пещеру, если ты столкнешься со слишком сильными злыми духами, которые живут в глубине, ты умрешь». «Что такое злые духи?» — нахмурился Кай Ян. «Злые духи — частично затвердевшая демоническая ци и злая ци, и справиться с ними сложно. У них нет чувств, зато они невероятно агрессивны и атакуют всех живых существ. Какие преимущества можно там получить, не считая боевых техник?» — спросил Кай Ян. Кажется, Шан Цинло много знала про злую пещеру, и он, само собой, хотел получить от нее как можно больше сведений. «Когда ты победишь злого духа, от него останется эссенция. Эта эссенция — энергия, которую можно поглотить и очистить, что повышает силу культиватора. Поэтому злая пещера, несмотря на опасность, продолжает привлекать культиваторов, которые хотят получить жизненный опыт и стать сильнее. Туда приходят не только ученики Святой Земли, но и иностранцы, все они надеются получить преимущество. «Понимаю», — кивнул Кайян, — «но есть и злые духи, которые обладают особыми вещами, необычными боевыми техниками, вроде фиолетового тела демонической ци, но все эти техники – злые, или эссенцией, которая усиливает духовную энергию. Были люди, которые нашли ее и усилили свою духовную энергию. Неужели эссенция и правда такая чудесная?» Услышав, что есть шанс получить драгоценные сокровища, способные усилить его духовную энергию, Кайян загорелся любопытством. «В злой пещере много хорошего, но все зависит от твоих способностей это получить», — легко улыбнулась Шань Цинло. «Да, каких только нет сокровищ, небеса и земля обширны и загадочны, со времен путешествия в Нижнюю гору Кайян осознавал это все лучше. Давным-давно я слышал от матери, что злая пещера связана с другим местом», — сказала Шань Цинло, посмеиваясь, видимо, не воспринимая эту байку всерьез. «С другим местом? С каким? С миром демонов». У всех в группе блеснули глаза. Никто из них никогда не слышал о мире демонов. «Кто знает, может, это правда. Как бы ты объяснил присутствие злых духов, которые обитают только там? Ты ведь шутишь?» — усмехнулся Кайян. «Хе-хе, моя мать всего лишь услышала это от своей матери», — непринужденно сказала Шань Цинло и улыбнулась. «Кайян, ты собираешься в злую пещеру за жизненным опытом?» — спросила Цуи Мэн, и ее красивые глаза сверкнули. «Да», — кивнул Кайян. «Не мог бы ты взять нас с собой? Я тоже хочу туда», — сладко улыбнулась Цуи Мэн. Услышав это, Шань Цинло понимающе посмотрела на нее. Цуи Мэн сухо рассмеялась. «Я могу ему помочь, вместе будет безопаснее. В конце концов, у меня много сил. Будьте уверены, я не буду обращаться с вами плохо», — тихо сказала Шань Цинло. «Я просто отведу вас на поле боя, чтобы вы сами увидели, кто напал за святую землю». На мгновение оторопев, Цуи Мэн разгадала лишь часть намерений Шань Цинло. «Добро и зло очерчены не так четко, как вы думаете. В мире нет черного и белого». Мягкий и очаровательный голос Шань Цинло стал беспомощным и немного серьезным. Через полдня они разделились. Шань Цинло повела Цуи Мэн и Ло Сиамань, а Кайян с Било продолжили путь к землям короля призраков Инь. У короля призраков Инь был злой дух. По силе он занимал первое место среди злых королей, и сражаться с ним было невероятно сложно. Однажды король призраков Инь положил глаз на привлекательную королеву демонов и пытался даже взять ее в плен, поэтому их с Шань Цинло связывали не очень хорошие отношения. Обширные земли даже конфликтовали. Хоть у Било и был приказ демонической королевы Шань Цинло, она опасалась его показывать, чтобы не привлечь внимание верных культиваторов короля призраков Инь. Они шли осторожно, но путешествие их прошло относительно спокойно, поэтому что с серьезными проблемами они не сталкивались. Иногда они встречали других культиваторов, но обе стороны всегда относились друг к другу настороженно и не поступали опрометчиво. 3 дня спустя они оказались в 3 километрах от злой пещеры. Било остановилась и указала вперед. «Может идти прямо сейчас?» «Да», — посмотрел вперед Кайян, но не обнаружил там ничего необычного, даже признаков демонической ци. «Эй, жалкий ублюдок, сделай все возможное, чтобы не умереть», — печально фыркнула Било. Услышав это, Кайян усмехнулся. «Что это такое? Почему тебя так волнует моя жизнь? Может, ты в меня влюбилась?» «Ерунда», — выкрикнула Било. «Я бы скорее влюбилась в дорожную грязь. Между нами ничего нет, предупреждаю. Лучше забудь о том, что тогда случилось, мы ничем друг другу не обязаны. Если ты посмеешь говорить чушь, я тебя кастрирую». Пока Било бронилась, Кайян вдруг кинулся к ней, обнял за талию и, притянув к тебе, запечатал ее губы жестоким поцелуем. Застигнутая врасплох, Било изо всех сил пыталась вырваться. Однако Кайян отпустил ее, засмеялся и, обернувшись, быстро ушел. «Ублюдок!» — покраснела Било, кусая губы, ощущая на них привкус. «Ни за что в жизни больше не разрешу мужчине прикасаться ко мне», — пообещала себе Било. Когда Кайян исчез из виду, Било холодно фыркнула и отвернулась. Преодолев последние 3 километра, Кайян увидел темную яму, ведущую под землю. Стоя возле ямы, он ощущал, как жуткий ветер пронизывает его до костей, как кожа покрывается мурашками, как холодно не только телу, но и душе. оправдывает название зловещей земли, тут и правда необычно, подумал Кайян. Немного активировав тайное искусство истинной ци, чтобы разогнать холод, Кайян прыгнул в яму и быстро полетел в пропасть, а вокруг засвистел ветер. Глава 327. Обмен. Яма оказалась весьма глубокой. Кайян падал уже долго, одна так и не достиг. Вдруг снизу донеслись звуки сражения и показались вспышки мерцающего света. Видимо, кто-то применял боевую технику. Кайян быстро поднял бдительность и вспомнил все, о чем ему говорила Шань Цинло. Злая пещера была невероятно опасной, однако в ней всегда были люди, ищущие жизненного опыта. Он не ожидал, что встретится с ними сразу же. Чем опаснее место, тем прекраснее сокровища, и злая пещера не могла не привлечь людей, ищущих состояние. Если бы хаос, накрывший мир, если бы многие не были заняты войной, в этих пещерах, несомненно, было бы куда больше культиваторов. Там, где собирались люди, возникали споры, приводящие к сражениям и даже к кровопролитию. Такова была древняя истина, которая подходила ко всем. Скоро звуки и вспышки стали отчетливее. Прислушавшись, Кайян обнаружил четырех людей, сила которых была ни высокой, ни низкой, возможно, все они были культиваторами истинного элемента. Замедлившись, Кайян призвал божественное чутье и ощутил вокруг злую ауру. Ауры различались по силе и вызывали чувство дискомфорта, возможно, это были злые духи, о которых ему рассказывали. Были и ауры культиваторов, но они были далеко друг от друга. Видимо, команда решила не мешать родниковую воду с морской. Хоть Кайян и не знал про непосредственную опасность, он все же свернул божественное чутье. Поиск божественным чутьем обладал минусами. Если он получит рану вне физического тела, это навредит его душе. Даже эксперты бессмертного вознесения внимательно пользовались божественным чутьем и обычно применяли его время от времени. Через 10 минут Кайян вновь коснулся земли. Неподалеку он увидел четырех человек, которые применяли разные боевые техники. Каждый демонстрировал отличную командную работу. Если один отступал, то вперед выходил другой, и было видно, что они полностью контролируют ситуацию. Сражались с ними странно флуоресцирующие существа. Существа были гуманоидами, черты их лица были размытыми, а тела туманными, словно воздушные иллюзии. Вой ветра смешивался со свирепым ревом и гневными воплями. Существа не казались слишком сильными, однако обладали знатным упорством, и убить их было чрезвычайно трудно. Наверное, это так называемые злые духи. Конечно, они ведь необычные существа. Кайян внезапно приземлился у них за спиной, однако ни один из четырех не заметил его. Видимо, они были слишком заняты сражением. Чтобы избежать недопонимания, Кайян сознательно зашумел. Удивленные, четыре культиватора поспешно оглянулись. Один из четырех сошел с места и осторожно подошел к Кайяну. Но Кайян остался равнодушным и стоял на месте, ожидая конца сражения. Юноша, который стоял перед ним, подметил поведение Кайяна и, ухмыльнувшись, кивнул в знак признания. Кивнув в ответ, Кайян стал осматривать злую пещеру. Эта подземная пещера напоминала пещеру небесного наследия, где он несколько лет назад однажды был. Вся подземная структура была огромной долиной, где возвышались редкие высокие колонны, подпирающие потолок. В отличие от пещеры небесного наследия, злая пещера была бесплодной и практически лишенной жизненной силы, что неизбежно подавляло. Архитектура была довольно сложной, лабиринт разветвлялся во все стороны. Однако глубоко под землей было светло. Всюду мерцали точки света, похожие на светлячков, и колыхались глыбы призрачного огня. Это напоминало чистилище злой земли пепельно-серых облаков. Оглянувшись, Кайян задумался. Если бы тут был старый демон, злые духи несомненно стали бы для него деликатесом. Жаль, что он до сих пор поглощает демоническую ци на дне потока извивающегося дракона. Что касается четырех культиваторов, стоящих перед ним, один из них охранял Кайяна, тем самым уменьшая их боевую мощь, однако оставшиеся трое скоро победили зеленых злых духов, с которыми сражались, и те растворились в воздухе. Осталось лишь несколько клубов прозрачного тумана, подвешенных в воздухе, каждый из которых содержал остаточную злую ци, злая духовная эссенция. Сразу понял Кайян, все культиваторы, пришедшие в злую пещеру, понимали, что очищение злой духовной эссенции приносит множество преимуществ. Но эта эссенция оказалась слабой и не очень богатой на энергию. Обнаружив это, Кайян успокоился. Отметив спокойное равнодушие Кайяна, Четыре культиватора расслабились. Один из юношей, который выглядел относительно спокойным, сказал соратнице: «Жун Мэй, быстро собери эссенцию». «Да», кивнула девушка, сняла с пояса небольшую бутылочку и указала ей на злую духовную эссенцию, влив в нее немного истинной ци. Когда бутылочка втянула всю эссенцию, девушка улыбнулась и осторожно потрясла бутылку. Взгляд ее пристальных взгляд стал очень довольным. Подняв бровь, Кай Ян с любопытством за ними наблюдал. Юноша, который только что говорил, заметил это и подошел к Кай Яну. Сложив ладони, он поздоровался. «Меня зовут Тя Ян. Могу я узнать, кто это за даосист?» «Кай Ян». «Итак, брат Ян», — рассмеялся Та Ян, вскинув брови, похожие на мечи, и спросил, судя по реакции: «Брат Ян, ты совсем не знаком с этим местом, верно?» «Да», — кивнул Кай Ян. Шань Цинло рассказывала ему про опасности и преимущества злой пещеры, однако не упоминала о бутылке, которая может собирать эссенцию, поэтому он заинтересовался. «Брат Ян тут впервые?» «Да», — следовало ожидать, — дружелюбно улыбнулся Тао Ян, и в улыбке его не было ни злого умысла, ни высокомерия, он не пытался задавить его превосходством. Лишь теперь Кай Ян понял, что ему стоит пересмотреть предрассудки по поводу культиваторов злой земли. Слухи о злой земле, ходившие во внешнем мире, были слишком предвзятыми. Не все из живших тут были кровожадными дьяволами и чудовищами. Злые и добрые существовали всюду, куда мог пойти человек. Пока Кай Ян и Тао Ян разговаривали, трое других с интересом рассматривали Кай Яна, и в мыслях у них были любопытство и насмешки. Они не ожидали, что кто-то посмеет войти в злую пещеру в одиночку, однако теперь такой безрассудный дурак стоял перед ними. Он и правда не знает, что такое смерть. «Что это за бутылка?» — спросил Кай Ян, глядя на бутылку в руке девушки. Он не ощущал злобы Тао Яна, поэтому, конечно же, решил кое-что у него выведать. «Это бутылка». Тао Ян взял ее из рук девушки и потряс перед лицом Кай Яна. Присмотревшись, внутри можно было увидеть плотный кусок зеленого света, похожий на каплю мутной воды. «Это бутылка очищения духа, артефакт, который есть у всех, кто приходит сюда за жизненным опытом. Для чего она нужна?» Увидев, что новичок и правда ничего не знает, Тао Ян усмехнулся, почесал лоб и терпеливо объяснил: «Брат Ян, когда злого духа убивают, от него остается эссенция, верно?» «Да». «Эта эссенция содержит всевозможные чудесные вещи, которые полезны для культиватора, если тот поглотит ее и очистит, но поглотить ее не так уж и легко, потому что в ней много остаточной злобы, и чем сильнее был злой дух, тем больше злобы остается в эссенции после его смерти». Кай Ян кивнул. А тоже заметил остаточную злую ауру, скрытую в эссенции злого духа. Никто не мог поглотить злую ауру, это не шло на пользу душе и разуму. Чтобы очистить ее, нужно время, а в злой пещере опасность подстерегает на каждом шагу, и ты не можешь поглотить эссенцию злого духа на месте. Это делает тебя уязвимым, лишь дурак мог бы так поступить, с легкой усмешкой произнес Тао Ян. Для этого и нужны бутылки очищения духа, в них хранится эссенция, пока ты ищешь место для безопасного поглощения и очистки. Понятно, вдруг понял Кай Ян. Он не ожидал, что отправляться сюда в одиночку окажется так сложно. Видимо, в будущем ему следует быть более осторожным. К тому же, бутылка очищения духа очищает остаточную злую ауру, однако она может навредить бутылке, так что лучше не хранить злую ауру слишком долго. Лучше всего как можно скорее ее очистить и повысить свои силы. Ха-ха. Большое спасибо за помощь, брат Тао. Поблагодарил Кай Ян, сложив ладони. Брат Ян слишком вежлив, слабо улыбнулся Тао Ян. На мгновение нахмурив лоб, он помялся, но все же обратился к спутнице. «Младшая, дай мне одну из бутылок». Недолго думая, девушка достала еще одну бутылку и передала ее Тао Яну. Предложив бутылку Кай Яну, Тао Ян дружелюбно засмеялся. «Лучше возьми одну, брат Ян, боюсь, тебе придется нелегко, старший», — возразили трое других, видя, как легко он предлагает незнакомцу бутылку очищения духа. Хоть она и не была особо ценным артефактом, но культивировать ее было все же хлопотно. И теперь у них оставалось три бутылки. И теперь их старший хочет отдать одну из них. Те, кто приходит сюда за жизненным опытом, должны помогать друг другу и поддерживать друг друга. Тао Ян посмотрел на младших, показав взглядом, что им лучше замолчать. Нахмурив лоб, Кай Ян взял бутылку, которую ему дали. Это была инстинктивная реакция на необычную ситуацию. Хоть он и не ощущал коварных намерений команды Тайяна, в конце концов, они были незнакомцами, и их щедрость была как минимум удивительной. Этот акт великодушия не мог не пробудить в нем подозрения, возможно, они тоже хотели от него помощи. Но что можно дать им взамен? Кайян колебался, силясь отказаться. Если что-то дарил друг, отказ был невежливым и производит на дарящего плохое впечатление. Что вы им не доверяете или смотрите на них сверху вниз? Вопрос в том, что дать им взамен. Кайян задумался. В черной книге были лишь жидкость мириады лекарств, молоко мириады лекарств, крем мириады лекарств и монстр женьшеня. Еще были артефакты, украденные у великих сект островов Безграничного моря, меч Асура и кровавая бегония. Отдать эти вещи он явно не мог. Еще у него было немного таблеток. Их приготовил для него Лин Тайсюй. Еще были две бутылки с таблетками небесного класса, которые он взял из сокровищницы Шань Цинло. Глава 328. Беглым взглядом, осматривая свое имущество, Кайян вдруг понял, что он немного беден. Помедлив, он решил в обмен отдать бутылку с четырьмя таблетками небесного класса. Бутылка таблеток небесного класса стоила больших денег, а конкретно эту бутылку он взял в сокровищнице Шань Цинло. Бутылка таблеток высшего небесного класса стоила как минимум 20-30 тысяч серебром. Чтобы компенсировать стоимость бутылки очищения духа, этого должно было быть достаточно. Осматривая божественным чутьем черную книгу, Кайян слегка поморщился. На секунду всем показалось, что он оцепенел. Хоть три младших не были согласны с Тайяном, который отдал Кайяну одну из драгоценных бутылок очищения духа, однако он был их старшим, и им пришлось смириться. Они сочли старшего слишком щедрым, даже безрассудным. Они впервые встретились, и даже если он по какой-то причине хотел проявить добрую волю, то зачем заходить так далеко? Когда они увидели, что Кайян вдруг оцепенел с невежественным видом, их раздражение усилилось. Девушка по имени Жун Мэй хладнокровно фыркнула. «Тебе что-то дали, а ты даже не думаешь о благодарности? Ты вдруг онемел?» Другие двое тоже держались холодно и даже не пытались скрыть недовольство. На мгновение удивившись, Кайян повернулся к ним и сказал: «Прошу прощения, я задумался и отвлекся». «Закончил?» — сердито спросила Жун Мэй, не желая успокаиваться, пока Кайян не отблагодарит их хотя бы словесно. «Да», — кинув Тайяну таблетки, Кайян сложил ладони, до новой встречи. Сделав то, что нужно было сделать, Кайян развернулся и непринужденно пошел прочь. «Эй!» Жун Мэй пошла за ним, но он быстро исчез из поля зрения, и она наконец разразилась сдерживаемым гневом. «Этот мальчишка, вы все, ха!» — покачал головой Тайян, посмотрев на младших. Он не обвинял их, но на лице у него виднелось разочарование. «Старший», — спрашивали самый высокий и самый худой младший Тайяна. «Стоило оно того?» «Верно, верно, он не похож на кого-то важного, у него даже одежда обычная, почему ты решил отдать ему бутылку?» — тихо пробормотала Жун Мэй, озадаченно сверкая глазами. «Какой неблагодарный мальчишка, даже спасибо не сказал. Почему он должен нас благодарить? Не похоже, чтобы он получил бутылку даром». Взгляд Тайяна наконец переместился на бутылку с таблетками, что держала Жун Мэй. «Посмотри сама». «Ладно», — надулась Жун Мэй, словно обиженный ребенок. «Разве бутылка таблеток может стоить, как бутылка очищения души?» «Эф», — жалуясь, она открыла бутылку и принюхалась. Ее прекрасное лицо тут же побледнело, и она кинула на Тайяна потрясенный взгляд. Увидев это, Тайян слабо вздохнул. «Невозможно», — на лице Жун Мэй проступило удивление. Она словно боялась поверить в произошедшее. Быстро положив одну таблетку на дрожащую ладонь, он внимательно уставился на нее. Остальные младшие подошли, учуяли богатый аромат и потрясенно, в унисон воскликнули: «Таблетки небесного класса, смотрите внимательнее». У Тайяна явно был куда более наметанный глаз, чем у трех младших, и он с первого взгляда подметил качество таблетки. «Это таблетки высшего небесного класса». Недовольство на лицах трех младших сменилось радостью. «Таблетки, восстанавливающие истинную ци, высшего небесного класса», — беспомощно усмехнулся Тайян. «Скажите, могут они компенсировать ценность бутылки очищения духа?» Лицо Жун Мэй покраснело от волнения. «Да, четверка пришла в злую пещеру за жизненным опытом. Конечно же, они взяли с собой артефакты и лекарства, но таблетки, которые они взяли, были в лучшем случае низшего небесного класса. Бутылка таблеток, которую им так небрежно бросил Кайян, была на целых два разряда выше. Однако эти два разряда составляли значительную разницу. Иногда таблетки нельзя было измерить деньгами. В критических ситуациях они означали разницу между жизнью и смертью. «Что это был за ребенок? Какой щедрый!» – воскликнул тощий младший. На лице его отражалось потрясение. Никто не мог понять. Их старший и этот юноша встретились впервые, однако уже обменялись драгоценными подарками, соревнуясь в щедрости. «Я подарил ему персик, а он ответил мне благодарностью. Вот и все», — сказал Тао Ян, поджал губы и кинул на трех младших укоряющий взгляд. «Неважно, кто он такой, я хотел с ним подружиться, но вы трое обесценили мои усилия». Младшие Тао Яна не могли не чувствовать себя виноватыми. Жун Мэй мягко поинтересовалась. «Старший, как ты узнал, что он достоин дружбы? Сюда приходят самые разные люди из самых разных слоев общества, а если бы он оказался злым?» Тао Ян беспомощно усмехнулся. «Если бы у него были злые намерения, он бы не стал шуметь, чтобы предупредить нас об его присутствии». Трое вдруг поняли, что Кай Ян шумел не случайно, а намеренно. Возможно, они бы не разгадали его намерений. Стало ясно, что он не хотел доставлять им неприятности, и поступок его явно не был коварным. К тому же, продолжил Тао Ян, и его взгляд вспыхнул осторожностью, именно его слова и поведение доказали, что он мало знает про это место, но все же уверенно пришел сюда один. Несомненно, он довольно силен. Или нет, он явно младше нас. Жун Мэй не до конца верила Тао Яну. Для культиватора возраст ничего не значит. Разве вы не заметили, что он стоял перед нами один, но даже не занервничал, не поднял бдительность? Что это значит? Что он не боялся наших атак? Возможно, он даже был уверен, что победит нас всех, если понадобится. Это главная причина, по которой я хотел с ним подружиться. Как это возможно? Воскликнули трое, покачав головой. Не верю. Тао Ян разочарованно посмотрел на трех младших. Вы же не настолько близорукие, в мире много гениев. Могущественные таланты могут появиться где угодно, вы должны судить о вещах в долгосрочной перспективе. Но Жун Мэй засмеялась. Я все равно в это не верю. Хе-хе, признаю, в мире много гениев, но разве может кто-то его возраста нас убить? Это не гений, это чудовище. Не обращая внимания на слова старшего, другие двое кивнули. Ха, Тао Ян понял, что на воспитание младших не стоит тратить время, и выдохнул. Вы трое, запомните мои слова. Чтобы выжить в этом мире, у вас должно быть достаточно сил, но нужно и уметь оценивать. Вы должны прекрасно понимать, кого можно обижать, а с кем надо дружить. Если мы научитесь это делать, то проживете дольше. Ладно, ладно, я понимаю, что старший любит такие клише. Нужно идти, этот парень и так нас обогнал. Жун Мэй подошла к Тао Яну и потянула его за рукав. Нам надо пойти немного быстрее, если догоним его, посмотрим, правда ли он такой способный. Старший, бесполезно теперь про это говорить. Хорошо, кивнул Тао Ян и прибавил шагу. Честно говоря, он тоже хотел знать, на что рассчитывал Кай Ян, посмев прийти сюда один. В нескольких километрах от них Кай Ян, хмурясь, смотрел на призрака, парящего перед ним. Очевидно, это был один из так называемых злых духов. Внимательно его осмотрев, он обнаружил, что злой дух на самом деле был частично твердым существом без рук и ног, с размытыми чертами лица. Кай Ян подошел к нему. У злых духов не было чувств, однако они были весьма чувствительны к энергии живых существ. Когда живое существо оказывалось вблизи, они жестоко атаковали, пока жертва не погибала. Когда Кай Ян подошел на несколько десятков метров, злой дух заметил его. Издав вопль, он кинулся к Кай Яну. Воздух похолодел, засвистел ледяной ветер, прозвучало эхо пронзительных криков. Когда к нему бросился злой дух, Кай Ян ударил ладонью, полной истинной ци. Пораженный ладонью, злой дух покачнулся, и его охватило пламя. Вторжение Ян было подавлено энергией злого духа, однако зеленое сияние его бесплотного тела заметно уменьшилось. Прекратив вопить, злой дух на миг оторопел, а потом развернулся и улетел в противоположном направлении. Ошеломленный, Кай Ян понял, что что-то пошло не так, и бросился в погоню. Злой дух не был полноценным существом, однако скорость набрал высокую, и Кай Ян еще не скоро его догнал. После нескольких ударов от злого духа осталась лишь эссенция. Процесс оказался более расслабленным, чем Кай Ян предполагал. Наблюдая за командой Тао Яна, Кай Ян счел, что победить злого духа непросто. Кай Ян находил ситуацию ненормальной. Ему говорили, что злой дух будет сражаться до последнего вздоха, так почему же он вдруг отступил? К тому же, почему, чтобы убить его, понадобилось лишь несколько ударов? Злых духов подавляет моя истинная Ян, поразмыслив, Кай Ян счел это единственной причиной. Его истинная Ян всегда была злейшим врагом демонических существ. Кай Ян даже полагался на нее, подавляя мощную злую энергию, содержащуюся в несгибаемом золотом скелете. Подумав об этом, Кай Ян разволновался. Несомненно, это значило, что у него в злой пещере было серьезное преимущество, и не воспользоваться моментом, чтобы собрать урожай, было бы слишком расточительно. Достав бутылку очищения духа, Кай Ян повторил действие Жун Мэй и влил в нее немного истинной ци, которая заставила бутылку втянуть эссенцию. Удовлетворенно кивнув, Кай Ян издал глухой смешок. Убрав бутылку, он продолжил свой путь. Следов других культиваторов было немного, и Кай Ян шел вперед, неторопливо убивая всех злых духов, с которыми сталкивался. Кай Ян беспощадно атаковал, не позволяя ни одному злому духу сбежать, и уничтожал их за секунду. Не прошло и полдня, а бутылка поглотила больше, чем 20 сгустков эссенции, однако Кай Ян ощущал, что это не очень мощная энергия, поэтому даже если он поглотит ее всю, это не принесет ему никакой пользы. Глава 329. Компенсация не нужна. Та Ян и его команда шли за Кай Яном уже больше 10 километров, но так и не встретили ни одного злого душа, что вызвало у них нешуточное замешательство. Почему здесь так тихо? Нахмурившись, пробормотала под нос Жун Мэй. Подозрительно осмотревшись, Та Ян вдруг оторопел и быстро произнес: «Боюсь, злых духов убили. В самой отдаленной части злой пещеры, где скрывается столько злых духов и почти нет людей, которые могут их всех уничтожить». Засмеялась Жун Мэй и вдруг задумалась. Она потрясенно повернулась к Та Яну. «Старший, ты хочешь сказать, да, раз мы не встретили людей, идущих из глубины пещеры, должно быть, злых духов убил тот, кто идет впереди». Взгляд Та Яна стал пристальным. «Кажется, я недооценил его способности. Видимо, он не только очень силен, но и культивирует могущественные боевые техники, которые могут сдерживать злых духов, иначе он не смог бы их уничтожить, даже обладая невероятной силой». На лицах трех младших проступило потрясение, уже никто не смел недооценивать Кай Яна. В их сердцах проснулся ужас. Кай Ян долго держал бутылку очищения духа перед злой эссенцией и медленно вливал в нее истинную ци, но бутылка не срабатывала. Он нахмурил лоб. Поразмыслив, он вдруг понял. Видимо, бутылка достигла пределов своих возможностей и уже не могла поглощать злую эссенцию. Кай Ян покачала головой, и на лице его появилась кривая улыбка. Протянув руку, он втянул злую эссенцию в ладонь, и она скрылась в его меридианах. Он очистил злую эссенцию истинной Ян, и она превратилась в сгусток чистой энергии, который быстро поглотил его несгибаемый золотой скелет. Кажется, это достаточно легко. Поглотив энергию, золотой скелет вдруг ощутил странное чувство. Он словно жаждал еще этой энергии и впал в недовольство. Видимо, очищенная злая эссенция очень понравилась золотому скелету. Поняв это, Кай Ян усмехнулся. Фиолетовый демонический огонь Лэйюя вызывал у него похожие чувства, и Кай Ян догадался, что это место станет для золотого скелета раем. Во всяком случае, очищать злую эссенцию было очень легко, и Кай Ян просто втянул все 20 сгустков в свои меридианы. Золотой скелет сразу же обрадовался, и Кай Ян ощутил слабую эйфорию. Единственное разочарование заключалось в том, что эссенция лишь увеличивала его силу, но не влияла на просветление, боевые техники и увеличение массы духовной энергии. Однако Кай Ян, довольный результатом, ухмыльнулся. В конце концов, он понимал, что особая злая эссенция редка в злой пещере, что нужно быть везунчиком, чтобы найти ее. Собравшись идти дальше, Кай Ян ощутил дрожь разума, повернулся, посмотрел в определенном направлении. Его брови нахмурились. Нахмурившись, Кай Ян помчался в этом направлении. Через полчаса послышались звуки сражения. Впереди виднелись вспышки боевых техник. Посмотрев на вспышки, Кай Ян увидел, как несколько юношей и девушек сражаются со злыми духами, а командует ими одна из девушек. У боевых техник этих людей была злая аура, а руки их были необычайно бледными, напоминающими лапы призраков, вид которых вызывал озноб. Кай Ян заметил, что каждый раз, когда один из них активирует боевую технику, раздается пронзительный вой. Эти боевые техники были похожи на злых духов, Они порождали полупрозрачных призраков с неясными чертами лица и мрачной угрожающей аурой. Внимание Кайяна привлекло то, что злые духи, с которыми столкнулась эта команда, были не такими, каких он уже видел. Он сталкивался со злыми духами зеленого цвета, но теперь они были ярко-красными, и это придавало им злобный вид. Более того, красные духи были намного сильнее зеленых, даже тела их были более осязаемыми. Людей было больше, чем в команде Таояна, но времени для победы им все равно требовалось много. 5 красных духов кричали и выли, будто общаясь друг с другом, и организованно отступали и нападали, что делало их намного более опасными, чем зеленые духи. Однако у команды молодых культиваторов было преимущество. Через время один из красных духов потускнел, и команда атаковала красных духов с подавляющей силой. Вдруг один из красных духов, находящихся на грани смерти, обошел толпу и направился к Кайяну. Кайян нахмурился, но не увернулся. Ему стало интересно, насколько сильны красные духи. Подняв ладонь, он выстрелил во врага истинной ци. Вскрикнув, красный дух рухнул, оставив после себя злую эссенцию, которая повисла перед Кайяном. Эти злые духи превосходили тех, с которыми Кайян уже сталкивался. Кайян не собирался втягивать эссенцию, но несгибаемый золотой скелет несдержанно втянул ее. Ошеломленный, Кайян почувствовал себя немного беспомощным. Культиваторы, увидевшие, что Кайян одолела красного духа одним ударом, поразились тому, как бессовестно он втянул эссенцию. «Друг мой, тебе не кажется, что ты ведешь себя немного невоспитанно?» — вздрогнул мрачный юноша, угрюмо глядя на Кайяна. «Да, прости, это была случайность». Кайян понял, что нет смысла увиливать, поэтому признал ошибку. «Случайность?» — усмехнулся юноша. «Ты нагло поглотил нашу эссенцию и заявляешь, что не хотел этого делать». Его удивил удар Кайяна, однако он его не испугался. В конце концов, их было 7. К тому же, аргумент Кайяна оказался не очень убедительным. Прислушавшись к товарищу, остальные тоже вышли вперед и холодно посмотрели на Кайяна, явно не желая его прощать. На месте стояла лишь девушка, которая была их лидером. На прекрасном лице мелькнула паника, а нежное тело невольно вздрогнуло. Она быстро вспомнила страшные пытки и невыносимые страдания. «Друг, ты должен хорошо подумать. Хоть наша долина короля призрака не высшая сила, но нас нельзя просто так оскорблять», — посмотрел на Кайяна юноша, и на лице у него появилась усмешка. Нахмурившись, Кайян ответил: «Я компенсирую ошибку». «Компенсируешь? Как ты можешь ее компенсировать?» — фыркнул юноша. «Не стоит», — не успел Кайян заговорить, как подошла девушка, прятавшаяся за их спинами. Во взгляде у нее мелькнула паника, и она сказала Кайяну: «Компенсация не нужна». Младшая удивленно посмотрел на нее юноша, не понимая, почему она это сказала. «Я знаю его. Не спорьте из-за мелочей», — равнодушно произнесла девушка, но на лице у нее проступил румянец. Вдруг у нее в голове стали всплывать воспоминания о том, как абсурдно они с Цзымо пытались соблазнить этого юношу. «Эта дура Цзымо убедила меня, что он ущербный, но в итоге он просто воспользовался нами. Младшая его знает?» — удивился юноша, глядя то на нее, то на Кайяна. «Да, однажды он спас мне жизнь», — наконец улыбнулась девушка, но ее холодная улыбка казалась немного жестокой. «Какая встреча, молодая госпожа Лэн», — улыбнулся ей Кайян. Этой девушкой была Лэн Шань из долины короля призрака. Цзымо и Лэн Шань оставили на божественном чутье Кайяна следы, поэтому он заметил Лэн Шань, когда она оказалась достаточно близко. Но он не ожидал встретить ее здесь. «Да, мы снова встретились», — с облегчением кивнула Лэн Шань. Кажется, мальчишка не собирался говорить о прошлом и снова ее мучить. Хоть она и понимала, что по характеру Кайян не злобный, но Лэн Шань все равно не могла находиться рядом с ним. Поняв, что они правда знакомы, ученики долины расслабились, а враждебность юноши сошла на нет. «Сначала вы должны очистить злую эссенцию, сразу же, как тело поглотит ее. Если вы не очистите ее быстро, это приведет к неприятностям», — произнесла Лэн Шань, обратившись к ученикам: «Скорее собирайте эссенцию, но будьте настороже, не дайте другим злых духам застать вас врасплох». Кивнув, ученики пошли выполнять приказ. Издав легкий смешок, Кайян активировал тайное искусство истинный Ян. Красная эссенция и вправду была другой. В ней было намного больше энергии, чем в зеленой эссенции. Через секунду Кайян вздохнул и сказал: Готово, друг, злую эссенцию не так-то легко очистить. Ты уверен, что очистил ее полностью? Это не шутка, если не очистить ее до конца, это выйдет тебе боком, напомнил юноша. Видимо, слова Лэн Шань о том, что он спас ей жизнь, резко изменили его мнение о Кай Яне к лучшему. Все в порядке, я культивирую тайное искусство истинной Ян, и для меня это просто, сказал Кай Ян. Мне было интересно, как друг так легко убил Красного Духа. Ты сдерживаешь их не только серьезной силой, но и истинной Ци. Улыбнулся мрачный юноша и беззаботно засмеялся. Что ж, меня зовут Ченни, если я обидел друга, надеюсь, ты не примешь это близко к сердцу. Хорошо, я Кай Ян. Раз другая сторона была готова помириться, естественно, Кай Ян согласился, не заботясь о таких незначительных конфликтах. В конце концов, это была его вина. Глава 330. Свободная секта, лишенная оков, это все, что ты знаешь о свободе. В укромном углу злой пещеры вместе медитировали ученики из долины короля-призрака. Битва только что закончилась, и им нужно было восстановиться. В зловещих землях безопасность человека была гарантирована лишь в том случае, если он был на пике своих сил. Хоть они и погрузились в медитацию, никто из них не терял бдительности и внимательно следил за любыми движениями вокруг, чтобы вдруг не появились красные духи. Осмотревшись, Кай Ян кивнул и с любопытством посмотрел на Лэн Шань. За год эта хладнокровная девушка заметно выросла. Лэн Шань не была ни самой сильной, ни самой старшей в команде, но было ясно, что главная в команде она. Все подчинялись ее приказам, а команда была хорошо организована. Одной из причин был ее высокий статус в долине короля-призрака, но важнее всего было то, что ее уважали, ведь в различных путешествиях и запретной зоне она накопила много жизненного опыта. Улыбнувшись, хмурый юноша Ченни сел рядом с Кай Яном и продемонстрировал ему дружелюбную улыбку. Кажется, он не знал, что Кай Ян убил двух лучших учеников долины и что Лэн Шань серьезно на него обижена. «Зачем вы пришли сюда?» – поинтересовался Кай Ян, удивленный тем, что столкнулся в злой пещере со знакомыми. Хоть в изолированном мире отношения Кай Яна и Цзымо были ближе, чем отношения с Лэн Шань, но на ее душе до сих пор было клеймо божественного чутья, поэтому слабая связь между ними сохранялась. Просто она была односторонней. Кай Ян ощущал присутствие Лэн Шань, но она его не ощущала. «Для меня это естественно», — улыбнулась Лэн Шань, — «разве ты не знаешь, что это за место?» «Злая пещера», — нахмурился Кай Ян и вдруг понял, — «она находится на территории короля призраков Инь. Долина короля призраков связана с этой областью злой земли пепельно-серых облаков». «Да», — кивнула Лэн Шань. Вдруг Кай Ян задумался, какие отношения связывают долину и короля призраков Инь. «Наши названия схожи, но фактически мы не связаны, просто относимся к одной и той же юрисдикции, вот и все», — с улыбкой добавил Ченни. «Кажется, брат Ян не знаком со злой землей». «Ага», — пробормотал Кай Ян. Засмеявшись, Ченни произнес: «Неважно, если ничего не понимаешь, не стесняйся спрашивать у меня. Раз ты спас младшую, то ты друг долины, и это, конечно же, делает тебя и моим другом. Интересно, откуда пришел брат Ян, старший?» — выкрикнула Лэн Шань. Видимо, она знала, из какой секты пришел Кай Ян и понимала, что это нельзя обсуждать так непринужденно. Прежде высший небесный павильон был относительно неизвестной сектой, но теперь весь мир знал его как родины нового лорда демонов. Из-за этого высший небесный павильон разрушили, и об этом знал не только внешний мир, но и злая земля. Восхождение лорда демонов привело в злую землю войну, а этого не желали многие. Подметив внезапную перемену Лэн Шань, Ченный неловко усмехнулся и отмахнулся. «Ладно, сделаем вид, что я не спрашивал. Пусть брат Ян не берет в голову». Но в душе у него росло любопытство. «Откуда же взялся этот Кай Ян?» Кай Ян лишь улыбнулся в ответ. «А ты зачем здесь?» — полюбопытствовала Лэн Шань. Она знала, что высший небесный павильон находится в десятках тысяч километров отсюда. «Я услышал про это место и заинтересовался, поэтому пришел поиграть». Оторопев, Ченни и Лэн Шань не сдержали усмешки. «Конечно, у тебя много мужества. Одиночка посмел прийти сюда, чтобы поиграть», — неохотно покачала головой Лэн Шань, но вспомнила, насколько силен Кай Ян, и не очень-то удивилась. «Может быть, он действительно имеет право здесь играть. О, кстати, почему злые духи, с которыми вы столкнулись, были красными?» «Я встречался лишь с зелеными», — поинтересовался Кай Ян. «Ха-ха-ха», — громко засмеялся Ченни, поняв, что Кайян действительно пришел сюда ради удовольствия. Зачем еще ему было узнавать про злую пещеру? Дернувшись, Лэн Шань попыталась сдержать смех. Другие ученики Долины Короля Призрака тоже смотрели на Кайяна с забавными выражениями лиц. Осмотревшись, Кайян почесал в затылке. «Ах!» – кашлянула Лэн Шань и, сделав серьезное лицо, спросила, чем отличаются зеленые злые духи от красных злых духов. «Красные определенно сильнее. Это так, чем глубже в злую пещеру, тем сильнее становятся злые духи. Справиться с зелеными духами относительно легко, поэтому на периферии пещеры можно найти только их. Чем дальше человек уходит в пещеру, тем чаще встречает красных, фиолетовых, а в итоге и черных злых духов. Сила злых духов растет, тела становятся более плотными, а черный злой дух даже обладает физическим телом. Столкнувшись с ними, отступают даже эксперты бессмертного вознесения. Культиваторы истинного элемента вроде нас могут сообща справиться с фиолетовым злым духом. Если бы мы столкнулись с черным духом, нам не осталось бы выбора, кроме как бежать, и если мы не сбежим достаточно быстро, то погибнем. Услышав это, Кайян вздрогнул. Видимо, именно от одного из фиолетовых злых духов Лэю и получил демоническое тело фиолетовой ци и фиолетовый демонический духовный огонь. «Теперь я понял», — кивнул Кайян. «К тому же, существуют особые злые духи, к которым брат Ян должен отнестись с осторожностью», — серьезно произнес Ченни, и лицо его стало крайне серьезным. Вот как, Кайян заметил, как помрачнел Ченни, это вызвало у него интерес, и он, поддавшись любопытству, спросил, что за злой дух. «Злой дух в виде души», — ответил Ченни голосом, полным предостережения. «Выглядят они точно так же, как другие злые духи, поэтому распознать их весьма сложно, но если ты с ним встретишься, советую тебе изо всех сил бежать». «Почему это?» «Потому что они владеют духовными техниками», — поморщился Ченни. «Я всего лишь культиватор истинного элемента и не смогу защититься, если столкнусь с душой». «Брат Ян, у тебя есть артефакт защиты души?» Кайян помотал головой. «Кажется, тебе тоже будет сложно защититься», — сказал Ченни, нахмурившись. «Обычно сюда приходят с артефактами, защищающими от духовных техник». «Что ж, брат Ян культивирует тайное искусство истинный Ян, возможно, это даст тебе защиту. Это не имеет значения. Сомневаюсь, что мне повезет с ним встретиться», — усмехнулся Кайян. Хоть у него и не было артефакта защиты души, однако у него была техника духовного дворца, и его душа была надежно защищена. Поэтому Кайян не воспринял это предупреждение слишком серьезно. «Что ж, души и правда встречаются редко», — кивнул Ченни. Несколько непринужденных фраз, и атмосфера стала более расслабленной. Пока они болтали, неподалеку вдруг раздался странный голос. Звук был резким и пронзительным, словно свистящий ветер и вой призраков. Услышав голос, ученики Долины Короля Призрака повернули головы в его сторону. «Там что-то движется», — присмотревшись, пробормотал себе под нос Ченни. «Да, давайте взглянем», — твердо кивнула Лэн Шань. Кайян не стал задавать вопросы, он по их лицам догадался, что затевается нечто большее, чем простая охота на злых духов. «Идем», — приказал Ченни и кинул взгляд на Кайяна. «Брат Ян, ты не против пройтись с нами?» «Хорошо», — сразу же кивнул Кайян. Он случайно забрал у них злую эссенцию и до сих пор не вернул им ее, поэтому приглашение было ожидаемым. Не в его духе было получать что-то бесплатно. Когда команда двинулась с места, Лэн Шань ушла в хвост и наконец оказалась рядом с Кайяном.